Глава вторая. Почему я мало говорила про свои отношения с мужчинами? Волнуюсь. Мне предстоит рассказывать про мужчин, хотя эту часть жизни я всегда старалась держать в тени. Сколько бы ни спрашивали у меня журналисты о личных или рабочих моментах, я всегда отшучивалась или уводила разговор в другую сторону. Почему так происходит? Дело не в стеснении, хотя это чувство мне знакомо. Я публичный человек, актриса. Мой Инстаграм ежедневно просматривают десятки тысяч человек. Видео на YouTube с моим участием набирают миллионы просмотров. Журналисты, спасибо им за это, внимательно выискивают темы про меня, потому что фамилия Михалкова отлично кликается. Этот водоворот внимания от невообразимого количества незнакомых мне людей вызывает ощущение, что меня ежеминутно рассматривают под микроскопом. Плохо ли это? Я бы ответила так. Необходимо. Внимание зрителя, обратная реакция от него для артиста является своего рода энергетиком. Я заряжаюсь от аплодисментов, от каждой просьбы сделать совместное селфи, от каждого комментария в соцсетях. Несмотря на то, что там далеко не все доброжелательны. Но это не так важно. Для артиста любая реакция зрителя хороша. И похвала, и критика. Безразличие — это плохо. Равнодушие — это смерть. Но чтобы окончательно себя не потерять, не слиться с маской своего героя, чтобы не получилось ситуации, как в фильме «Внутренняя империя Линча», необходим выход в реальность, в какой-то скрытый от всех закуток, только твоей повседневной жизни. Он не должен быть заметен для зрителя. Это интимное пространство или, как говорят американцы, privacy. Такой закуток для меня — моя личная жизнь и вопросы веры. Здесь же живут все мои реальные искренние чувства. Наличие этой тайны, по сути, единственная страховка для меня, как для творческого человека, чтобы не сойти с ума. А в мире искусства, поверьте, это может произойти очень быстро и незаметно для артиста. Надо быть внимательнее к самому себе. Я могу точно сказать, что вы нигде не найдете ни фотографий, ни точных описаний, например, моей спальни. Кто мои близкие друзья? Это тоже скрыто от глаз. Какие чувства я на самом деле испытываю по отношению к бывшим коллегам из пельменей? Об этом тоже нигде нет точных сведений. Лишь иногда я позволяю себе приоткрыть шторки в окне моего закутка, чтобы любопытный зритель смог насладиться чувством обладания тайной. Продолжая метафору, скажу, что эта аудиокнига, может быть, в первый и последний раз не приоткроет, а широко распахнет эти шторы.